Итак, вернулся Сухарев к разговору, когда Надежда Соколова оставила их наедине. Итак, что мы можем узнать о Веронике? Как там ее парде? Вы поймите, начальник, неожиданно зачастил Дабкевич. Я влюбился, как последний дурак. Вероника обещала меня с собой во Францию забрать. Она давно уже оформила фиктивный брак и свой выезд за рубеж в любое время. А мне она обещала при выезде на жительство устроить во Франции выставки моих картин с участием знаменитых продюсеров. Слава Миши Шемякина мне покоя не давала. Вот я и подумал, что если будет несколько европейских выставок, то вполне возможно стать настоящей величиной на обмельчавшем фоне западных художников. Но я же не просто так. Я действительно влюбился и готов был для нее... «Постой, постой», — одернул художник Алексей. «Ты познакомился с девушкой, влюбился, показал ей свои работы, и она предложила сделать несколько выставок в европейских галереях». «Нет, все было совсем не так», — замотал головой Дабкевичус. «Она увидела здесь, в лаборатории, мои фотографии драгоценности Людмилы Ильиничны и заставила меня...» «Заставила?» «Нет, я сам, но она такая... Я никогда таких не встречал». «Значит так», — вернулся к исходной позиции Сухарев. «Твоя знакомая увидела фотографии драгоценностей, расспросила, где такое чудо, в каких руках, и попросила, скорее всего, через постель проникнуть в квартиру под видом ассистентки. Так?» Фотограф молча кивнул и затравленно взглянул на допрашивающего оперативника. «Знаете, вынудило меня даже план ограбления составить. Я сделал это, но потом Вероника сказала, что у меня ничего не получится, что у меня шарма не хватает. Притом и домработница, и хозяйка квартиры меня отлично знают. Она сказала, что попросит Леню Слепака помочь». «Это кто еще такой?» — сделанным равнодушием спросил Алексей. «Он москвич, из приблотненных, но, думаю, у него для ограбления тоже ума не хватило бы. Скорее всего, Леня из Одессы кого-то пригласил». «Откуда ты знаешь?» «Так он прямо отсюда, из мастерской в Одессу кому-то звонил», — пожал плечами фотограф. «Там воров хватает, и кто-то действительно клюнул на нешухерную наводку». «Какую наводку?» — поперхнулся Сухарев. «Ну, то есть без шухера и кипиша». «Да ты и сам в приблотненные метишь», — ехидно улыбнулся Алексей. «А художник погоняло как раз для тебя. Так что суши сухари». «Меня посадят?» — вскинул глаза на Сухареву фотограф. «Я ведь не принимал участия в ограблении». «Да? А кто Веронику ассистенткой устроил? А кто план ограбления составлял? То есть готовил для себя дорогу на Запад, рассчитывал на долю за безоговорочное и добровольное участие». «А если как-нибудь по-другому?» — поднял глаза Дабкевичус. «Я ведь тоже добровольно вам все рассказываю». «Что ж, можно и по-другому», — согласился Алексей. «Только давай мне Веронику Парде, ее друга...» «Леня Слепак». «Да, Леню Слепака, прямо сейчас. Вот тогда можно будет рассчитывать на реальные 2 года, условно. Впрочем, это только суду решать. От меня же будет доклад о явке с повинной. Это реальная помощь». «Я хочу по-другому», — обрадовался фотограф. «Дело в том, что оба они обещали приехать прямо сюда. Я ведь им здесь целый фотоальбом показывал, где и что в квартире находится. Леня даже сам интересовался, где и что находится. Если он участвовал в ограблении, то неудивительно, потому что подробно все изучал, хоть и по фотографиям. А сейчас они опять ко мне собирались приехать, только немного позже». «Что?» — взревел сыскарь. «И ты до сих пор молчал? Где у тебя телефон?» «Где телефон, спрашиваю? Надо наряд вызывать». Дабкевичус проводил Сухарева к телефону, а тот по дороге обдумывал и анализировал полученную информацию. Видимо, грабители не москвичи. Таких хватает. Выезжают на скок в Москву или Ленинград. Если это одесситы, таких быстро обнаружим. Потому что в горячих точках, где собирается цвет воровского мира, у муровцев есть свои наседки. А в Одессе даже кое-кто из законников информации делится. В общем, поработать есть над чем. Но цепочка потянулась реальная и крепкая. Важно, чтобы не порвать эту цепочку. С другой стороны, у оперативников есть пока покров невидимости. Если Слепак участвовал в ограблении, то пока что он уверен в своей безопасности, иначе слинял бы куда-нибудь на периферию или просто на дно упал бы. Оперативники прибыли раньше предполагаемых участников ограбления, но те тоже не заставили себя ждать и оба явились к Дабкевичусу, ничего не подозревая. Задержание прошло в основном довольно буднично. Лишь Леня Слепак не сдержался и прошипел, обращаясь к фотографу: «Я тебе, латышский стрелок, глаза на жопу натяну!» Такое заявление много о чем говорило. Однако Слепак никак не вписывался в словесное описание грабителей. Что же делать? Но удача никогда не отворачивается от тех, кто много, усиленно и плодотворно работает. Неважно, в какой ситуации, под каким ракурсом и над каким предметом проводилась работа, но если в работе присутствовала творческая искра, то можно на 99% быть уверенным в успехе. Слепак несколько дней упрямился, на допросах вел себя вызывающе, но это ничего не изменило. Впрочем, изменило, только не в его пользу. Когда на очередном допросе он снова стал обвинять Дабкевичуса в продажности и стремлении свалить все на другого, Сухарев в специально замедленном варианте стал раскладывать перед Леней фотографии, сделанные Дабкевичусом на квартире Алексея Толстого. «Ну и что?» — посмотрел из-под лоби на соскаря слепак. «Я уже говорил вам, что не раз видел эти фотографии у Дабкевичуса в лаборатории. Он сам все фотографировал, все обмозговал, даже меня сблатовать пытался, но он просто рамсы попутал». «Рамсы попутал, говоришь?» — усмехнулся Сухарев. «Значит, ты картежник». «Ну, допустим», — нахмурился Леня. «Но при чем тут дело, которое вы мне шьете в нагляк?» «А вот при чем», — продолжал усмехаться Сухарев. «Тебе этот стос с обрезанным краем знаком?» Сыскарь аккуратно выложил перед Леней колоду карт с особо обрезанным краем. Так делали только настоящие игровые. По обрезанным особым образом краю игровой мог определить на ощупь, что за карта у него в руках. Исход игры зависел только от того, какой партнер перед ним сидит. Если лох, то быть тому обутым, разутым и обыгранным в пух и прах. Если попадался такой же игровой, то оба расходились после первой игры. Игрок игрока чует издалека. «Так вот, Леня, заначку дома надо было устраивать не в старых прохарях. Это уже вышло из моды. Во всяком случае, эти цацки там точно не к месту были». Сухарев бросил на стол перед слепаком пару сережек с изумрудами и золотую заколку мужского галстука с бриллиантом. Леня сидел перед соскарем, ничего не говоря, просто уставившись остекленевшими глазами на спрятанные в старый сапог золотые безделушки и подметную колоду карт. «Видишь, Ленечка, твоя версия не канает. У фотографа рыльца в пушку, не отрицаю. Но откуда у тебя в заначке некоторые из золотых цацок взялись, которые Дабкевичус раньше отснял, еще в квартире Людмилы Ильиничны? Или будешь утверждать, мы подбросили?» «Значит так, Ленечка, пора колоться. Или ты на всю оставшуюся жизнь в Ванинский порт под фанфары загремишь. Уж я, будь уверен, постараюсь тебя устроить. Выбирай». Сухарев давно заметил, что когда перед преступником возникает реальный выбор, то практически никто не желает страдать за идею. Воровство — это не политика, и своя шкура дороже, чем какой-нибудь корефан по нарам. Так получилось и на этот раз. «Не я брал эту хату, начальник, зуб даю!» — поклялся слепак. «Я в натуре только на стрёме у подъезда был, за что и получил цацки. А тех корефанов я даже не знаю, они меня сами нашли». «Кому ты звонил по этому номеру?» Сыскарь бросил на стол перед Ленечкой карточку с обозначенным на ней телефонным номером. Тот прочитал номер и удивленно взглянул на Сухарева. «Откуда у вас этот номер, начальник?» «Ах, да, вы же Мур». «Правильно мыслишь. Молодец. Мы туда сами пока звонить не стали. Решили, ты можешь еще раз позвонить. Что скажешь?» Сыскарь выжидательно уставился на Ленечку. «Галимзянчиком?» — ужаснулся слепак. «Нет уж, вы сами как-нибудь. Причем на хазе их не было. Это какие-то залетные, но крутые». «Хорошо», — согласился сыскарь. «Базара нет, завтра продолжим». Собственно, Леня слепак сыскарю был уже не нужен, потому как тот непроизвольно проболтался и выдал тех, кто приглашал истинных исполнителей ограбления. После звонка в Одессу тамошние опера поставили весь город на уши, и буквально через час галимзянчики, то есть братья Мехтиевы, были задержаны в Гамбринусе. Видимо, после поездки в Москву расслабились и пошли попить пивка в знаменитый пивной ресторан. Алексей отметил для себя только одно. Никакой Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и даже сам майор Пронин не провели бы данную операцию в такой короткий срок. Сегодня ночью галимзянчики будут этапированы в Москву, а завтра можно будет рассматривать новые звенья затейливой цепи. Так и получилось. На следующий день Сухарев уже знакомился с Валерием и Виталием Мехтиевыми. Братьев поместили в изоляторе временного содержания в разных камерах, и правильно. Сухарев не хотел, чтобы братья знали, о чем говорит сыскарь с каждым из них. Но на всеобщее удивление с големзянчиками удалось утрясти расследование довольно быстро. За ними еще оттянулся хвост московских гастролей. Поэтому, опять же, оберегая собственную шкуру от лишних обвинений, они послушно раскололись, даже не сговариваясь. «Нам один московский пургомет предложил галимое дело», признался Валера Мехтиев. «Да, дело клеевое, выгодное, на первый взгляд безопасное», вторил ему Виталий, но на другом допросе. «Только мы вовсе не лопухи периферийные, чтобы музей колонуть», возмущался Валера. «Прикинь, начальник, любая такая хаза охраняется государством», поддакивал Виталик. «Это сработал Котовский, не иначе», признавался Валера. «Мы как-то раз Алешке Бесу даже все завязки подогнали», не отставал от него Виталий. «Итак, ясно, что нужно искать Алексея по фамилии Бец и по прозвищу Бес, или же Котовский. Но такой значился только в Кишиневе. Причем, по некоторым данным, Бес Котовский какое-то время отсутствовал. Тем не менее, Алексей получил разрешение на вылет оперативной группы в столицу Солнечной Молдовы. Кишиневские ребята из УУР, конечно же, переполошились. Надо же, из Москвы прибыла специальная группа захвата. Значит, прямо у них под носом долгое время проживал особо опасный преступник. В общем, молдаване попытались исправить положение, насколько это возможно. И скоро стало известно, что один из подельников Беса, закоренелый вор, как его обозначили в местном уголовном розыске, Миша Сушкин, спокойно проживал прямо в Кишиневе. Но на закоренелого вора Сушкин явно не тянул, потому что за ним числились только задержания по мелочам, да и по-мокрому он нигде не засветился. К тому же Михаил Сушкин вовсе не представлял, что такое наружка, и вывел оперативников на скупщика краденого Бендерского. Бес — другое дело. За ним уже тянулось несколько преступлений с летальным исходом потерпевших. Значит, такого человека ничто не остановит. Но его в городе в данное время не было. Оставалось следить за теми, кто был, и арестовывать. Бендерский вывел оперативников на гнездо скупки краденого, где его и взяли. Но во время ареста он пытался спулить из карманов интересные вещдоки, среди которых обнаружилось несколько драгоценных поделок из квартиры Толстого. Бендерский не стал отпираться, что не знает Мишу Сушкина. Наоборот, выдал с потрохами и даже пытался навесить на него другие краденые цацки. «Нет, вы слушаете меня?» – запальчиво объяснял Бендерский, размахивая руками. «Мне совершенно нечего скрывать. Я просто помогаю людям, превращаю их драгоценные безделушки в полновесные советские рубли. Что в этом плохого? Я даже государственный налог регулярно плачу, так что я чист, как стеклышко». «Немытое?» – усмехнулся Сухарев. «Почему не мытое?» – обиделся Бендерский. «Очень даже мытое. Миша Сушкин часто ко мне заходит, и все, что вы у меня нашли, принес мне он, но говорит, что цацки не его личные. И даже как-то познакомил меня с Тамарой и Сенькой Шварцбергом. Про Тамару не знаю, а у Сени рыжье водится. Он его за границу мечет, но это не мои дела. Я практикую частный бизнес, но на рыжье не написано, воровано это или нет». «Ладно, ладно», – одернул разговорившегося прохиндея сыскарь. «Кто такой этот Сеня Шварцберг? И где его найти?» «Я, конечно, не враг нашему государству», — заявил Бендерский, «но и себе врагом стать не собираюсь. Поэтому очень прошу вас, не сообщайте никому, что адрес Сени Шварцберга вы от меня узнали, хорошо?» Сухарев никогда не шел на сделки с преступниками, а тем более с прохиндеями. Но иногда, как он считал, можно было успокоить скользкую личность, чтобы тот согласился помогать следствию. Как бы то ни было, но дно, где прячутся Сеня Шварцберг, оперативникам стало известно. Странно. Михаил Сушкин и Семен Шварцберг, оба они в Кишиневе, оба, скорее всего, причастны к одному и тому же делу, но между собой не общаются. К тому же появилась какая-то Тамара. Настала пора всех арестовывать. Может быть, где-то здесь и сам Бес прячется? Операция назначалась на один и тот же день. Но если Сушкин спокойно гулял по улицам, то Семен Шварцберг отлеживался на дне. Этим дном оказалось двухэтажное питейное заведение «Карась». Оперативники обложили здание, благо оно находилось чуть на отшибе от жилых домов. Заслоны выставляли со всей строгостью тактики и стратегии. Так что ни одна мышь не ускользнет. Только мышь все-таки ускользнула. Несколько оперативников в обычной гражданской одежде вошли в бар на первом этаже. Команда захвата еще не успела прозвучать, а в задних подсобных помещениях прозвучало несколько выстрелов. Чуть ли не все оперативники, включая Алексея Сухарева, кинулись во внутренности «Карася». Однако обнаружили только одного раненого оперативника, еще нескольких мечущихся по пустой комнате, где стояла широкая кровать, трюмо и широкий платяной шкаф. «Что?» — взревел Сухарев. «Куда он делся? Упустили мерзавцы!» «Никак нет, товарищ полковник», — защищался один из оперативников. «Все ходы и выходы перекрыты. Возможно, тут какой-то захорон лесных братьев еще с Великой Отечественной остался». Оперативники методично принялись осматривать комнату и первым делом разобрали огромный платяной шкаф. Только никаких захоронов там не оказалось. Не нашли их также под кроватью, и в полу доски были плотно пригнаны одна к другой. Сеня Шварцберг будто попросил своего еврейского бога спрятать его, и бог внял просьбам грешника. Лишь через час кто-то из оперативников, заинтересовавшись зеркалом, принялся дознаваться, почему обыкновенное трюмо так плотно придвинуто к стене и никак не отодвигается. Но оперативник совершенно случайно задел носком армейского ботинка ножку трюмо, и зеркало само послушно отъехало в сторону. За ним в стене обозначился уходящий в подвал подземный ход. Это уже становилось интересно. Но преступник был вооружен, значит, захват подземелья должен пройти быстро, даже стремительно, желательно без единого выстрела. Все так и произошло. Выстрела ни одного не было, потому что стрелять было некому и не в кого. Шварцберг ушел подземным ходом, оставив московских гостей с носом. Оперативники, нервы которых были на взводе, разразились залпами нелитературной лексики вместо выстрелов. Но удравший преступник не мог их услышать. Далее обыскивать заведение и допрашивать задержанных уже не имело смысла. Хотя обязательно надо было по всем правилам и стратегии захвата. Но удача никогда не отворачивается от верящих в нее. Оказывается, местная опергруппа владела кое-какими знаниями о различных захоронах и подземных ходах. Поэтому еще перед тем, как обложить здание, был перекрыт участок, где мог быть предполагаемый подземный лаз. Преступник вылез из-под земли и сразу попал в надежные и крепкие руки оперативников Молдовы. Что ж, и здесь оперативная работа оказалась на высоте. Это искренне обрадовало москвичей. С Михаилом Сушкиным получилось довольно просто и обыденно. Он шел по улице с какой-то девушкой. Вдруг прямо возле них тормозит машина, из которой вылезают оперативники. Девушка даже пискнуть не успела, как оперативники скрутили Сушкина и с размаху кинули в черный воронок. Правда, воронок оказался «Волгой», но черного цвета, даже с синяком на крыше. Ну, Сушкин раскололся почти сразу. А вот Шварцберг здорово помучил оперативников. Оказалось, он одессит и ходил чуть ли не в карифанах самого Бенечки Крика. Какие же все-таки коленцы выкидывает гражданка история. Но дело не в этом. Оба сознались, что знакомы с Канатниковой Тамарой, и что эта девушка является близкой подругой... Нет, не Бени Крика, а всего лишь Беса или Котовского. Хотя Бес уже не уступал в известности Бени. Кто его знает, какой там у них воровской рейтинг. Канатникова Тамара оказалась жительницей вообще не этих мест. Собственно, у нее особого места жительства до сих пор не было, если не считать еще живых родителей, которые обитали на Алтае. Но через родителей любую женщину легче всего достать при желании. У Сухарева это желание было, да и у остальных членов команды оперативников Мура этих желаний было хоть отбавляй. Ведь Бес наверняка где-нибудь залег на дно, а при таком раскладе вещей поймать его будет довольно трудно. Но скоро сказка сказывается, еще скорее дело делается. В руках оперативников была обширная информация о родственных связях Канатниковой. Вот и надо было обработать кого только можно с целью выйти на живца, с помощью которого отыщется и сам Бес. К счастью, оказалось, что в Москве у отца Тамары были хорошие знакомые. У них частенько останавливалась даже сама девушка. Так что по семейному кругу Тамары был пущен слушок, дескать, отец ее очень плох, и в надежде встретиться с дочкой перед смертью приехал в Москву. Причем отец действительно приехал, только не знал зачем. Квартиру московских знакомых обложили со всех сторон. И к телефону, конечно, тоже подключились. Долго ли, коротко ли, но звонок все же состоялся. Тамара звонила из Барнаула и обещала в скорости быть в Москве. Может быть, любила она своего отца, а может, страдала недержанием языка, обычная бабья болезнь, Только проболталась Тамарочка, что в Москву она заглянет ненадолго. Надо-де в Баку по срочным делам, а оттуда в Минводы. Там, дескать, друг сердешный ждет, не дождется. Вот тебе и рыбка. Золотая. Настоящий живец. Тамару оперативники выслеживали долго и осторожно. Нырнет рыбка в мутную воду, и все. Хана. Но она, хоть женщина далеко не простая, а про наружное наблюдение тоже слыхом не слыхивала. Было ей, вероятно, со школьных времен известно, как шпики из охранки на хвост садятся. Только ведь меняются времена, меняются нравы, да и техника кое-какая на помощь приходит. Из Москвы Тамара Канатникова уехала без хлопот и зависла на несколько дней в Баку из-за собственной свадьбы. Да-да, Тамара вышла замуж за Тамаразяна, который, кстати сказать, с бесом на одной зоне срок отбывал. В общем, ясно, что фамилию сменить ей было необходимо, чтобы мур на хвост не сел. Да опоздала девочка. Канатникова, то есть теперь уже Тамара Тамарзян, благополучно прибыла в Минводы. Опера обложили весь вокзал, даже пару вертолетов носились над городом. Ведь недаром же Анатолия Беца прозвали Котовским. На карту поставлено очень много, и преступник не должен уйти. Не должен?